«Господи!» — сокрушался наш общий любимец Сереженька. «Я вытягиваю на силомере 12 пудов, поднимаю карету за заднее колесо, а пройду полосу с сахою и никуда не годен. А эти тщедушные мужичонки как ни в чем не бывало. Мое воловье здоровье и выносливость пришлись в этом случае очень кстати, по деревне так и говорили. Все господа с усадьбы не стоят по работе медного гроша, а из Натальи Николаевны будет прок». Действительно, работа у меня спорилась легко и весело. В поле я не только не отставала от деревенских девок, а еще и обгоняла их. Ничто так не сближает, как общность работы. Впоследствии я убедилась, что опроститься, то есть стать крестьянкой вполне, переработать свою натуру на мужицкий лад, переменить себя целиком к мужицкой среде – дело вряд ли возможное. Но омужичиться, схватить внешность, ухватки, речь, даже на время пошиб мысли очень легко. Это совершается совсем незаметно, особенно если Бог наделил вас хамелеоновской подражательностью, про которую я вам говорила. Месяца не прошло, а я омужичилась. Во всем, начиная с наружности, коричневый загар, румянец сизый на щеках, все эти прелести простонародной красоты получались налицо. У меня набралось полное село подруг и приятельниц. Я обучилась так же, как они, орать пронзительнейшим голосом песни, истинно волчьи песни, отпускать шуточки, от которых прежде у меня завяли бы уши. Никого из нашей колонии крестьяне не приглашали на помощь, как этого нам страстно не хотелось, ведь это было бы с их стороны признанием нашей рабочей равноправности, равносильно блистательно выдержанному экзамену трудовой зрелости, не тут-то было. «Ну их, господ, одно баловство, только портят, либо других задерживают», — говорили несокрушимые пейзаны и управлялись в поле одни. «Для меня делали исключение, и даже в своем роде почетное». Как началась страда, меня не только звали на расхват, но и ставили в первые серпы. Первое время было страшно трудно, ноет спинушка, руки болят, едва разогнешься потом. Так тело изболит, хоть плачь. Но самолюбие заставляло меня владеть собою. Помилуйте, как же, такой почет. Мы гонимся за мужиками, они нас знать не хотят. И только одну меня считают своею. И вдруг я покажу им, что я этого не стою, что я такая же слабосильная, слабовольная и неумелая дрянь, как все». «Да еще, глядишься, больные, беременные, все в поле, все гнут спину и не жалуются. Так мне-то как же уставать и жаловаться? Даже бывало станет совестно за свою силу и здоровье, когда сравнишь себя с другими. Перетерпела я несколько дней усталости непомерной, до слез доходящей, а потом и обошлась. Стало все легче, легче. Вообще, мое мнение таково. Нет физической работы, с которой нельзя свыкнуться. Нужно только упорство и постепенность упражнения». Не надорвешься сгоряча по первому началу, тогда одолеешь труд, втянешься в него и даже его полюбишь. Наталья уважит, не выдаст, хвалили меня в деревне. Да-с. Из Натальи Николаевны я была пожалована в Наталье, Наташе и даже Наташке. Какое упоение! Я уверена, что за такую честь три наших колонистки отдали бы погоду жизни, но, увы, одна из них была чахоточная, другая – истеричка, третья хоть и здоровая, но говорила иной раз удивительные для простелой фразы – «Ах, дорогая Наталья Николаевна, я так боюсь, что когда приедет Н.Н., наш хозяин-покровитель, он останется мною недоволен. Я далека от народа, ужасно далека. Ну что же мне делать? Намерения у меня самые добрые, но от них так пахнет. От намерений? Ах, вы привязываетесь к словам. От мужиков». Или «Вот вы не побоялись загореть, и это вам даже идет, а я, ведь это ужас подумать, на что я буду похожа при загаре с моими белыми волосами». Однажды же она разрешилась искреннейшим и поистине великолепным афоризмом. «Если бы Н.Н. разрешил мне пудру и хоть цветочный одеколон, я думаю, что мое опрощение пошло бы гораздо лучше». «Вы, Лида, напишите об этом Толстому, спросите, может быть, и позволяется?» – посоветовала я насмех. Она подняла на меня свои наивные круглые глаза. «А что? Ведь это идея!» Писала она Толстому о пудре и одеколоне или нет, не знаю. В колонии она пробыла недолго, очаровала местного земского врача и вышла замуж, утратив вместе с тем и всякое тяготение к опрощению. Впоследствии она откровенно говорила, «Если бы я не была влюблена в Н.Н. как кошка, разумеется, не пошла бы в эту несносную мужицкую кабалу. Я думала, что мое геройство ему понравится, а он и внимания не обратил». В самом деле Н.Н., как истый фанатик, был совершенно равнодушен к женщинам. Это доходило в нем до наивности. Сам весь отдавшись одной идее, он не понимал и в других иных стремлений, желаний, слабостей. Опишу вам и других моих товарок. Одна чахоточная девушка из купеческого звания пришла в колонию, потому что все равно, где не ждать смерти. Ей было лет под 30. Это было существо молчаливое, кроткое, спокойное и с огромной силой воли.